Свобода как продукт общественного прогресса. Становление нового общества — это скачок человечества из царства необходимости в царство свободы. Гегель полагал, что мировая история — это прогресс в сознании свободы. В отождествлении реальной свободы с сознанием свободы проявился его идеализм. Однако он был прав в том, что свобода не дана человеку изначально, что он должен ее постепенно завоевывать. С точки зрения материалистического понимания, свобода есть продукт исторического развития человечества. Действия объективных законов человек избежать не может. И свобода вовсе не означает противопоставление субъекта этим законам или освобождение от них. Такой путь к свободе — иллюзия. Реальная свобода достигается посредством познания и овладение необходимостью, а не бегством от нее. Овладение природной необходимостью реализуется в развитии производительных сил, и потому их прогресс можно интерпретировать как постепенный процесс освобождения человечества от подчинения стихийным силам природы, то есть рост свободы общества по отношению к природе. Ныне многие могут воспринять это положение скептически в свете тех сложных экологических проблем, источником которых является производственная деятельность людей. Но разрешение и этих проблем человечество сможет добиться лишь на путях дальнейшего развития науки, техники, производства, установления гармоничных отношений с природой. Отношение к природе всегда опосредствовано определенной общественной формой, законами общественного развития. Общество свободно, если оно овладевает этими законами, ставит их действия под сознательный контроль, преодолевает господство социальной стихии. Марксизм считает, что лишь опираясь на общественную собственность на средства производства и на высокое развитие производительных сил, человечество способно справиться с этой задачей. Ее решение является исторической миссией социализма. Отдельный человек тоже не может быть полностью независим от внешних условий, как природных, так и общественных. Поэтому он обладает лишь относительной свободой. Но, естественно, чем свободнее общество, в котором он живет, тем более свободен и он сам. Освобождение коллектива, писал Маркс, есть условие освобождения личности. С другой стороны, чем более развита личность, тем больше свободы она требует от общества. Так переход от средневекового феодального сословного общества к буржуазному, с его формальным равенством, демократией, политическими свободами, явился значительным достижением в утверждении личной свободы. Дальнейшим шагом в деле освобождения личности является освобождение общества от эксплуатации, от всех видов социального и духовного гнета. Но подлинная свобода личности состоит не просто в освобождении ее от чего-то, а в положительной возможности всестороннего развития и проявления своих способностей, сущностных сил и человеческих качеств. Развитие личности, социальное, интеллектуальное, нравственное, позволяет ей усвоить и использовать предоставляемые обществом возможности и реализовать их в своей свободной деятельности. Поэтому свобода и развитие личности органически связаны друг с другом. Таково философское решение проблемы социальной свободы, показывающее, в чем исторический смысл скачка из царства необходимости в царство свободы, о котором писали основоположники марксизма.